Потом, спугнутая сестрой или врачом, жена пропадала в своем окне. Эта поспешность и этот испуг казались монахову почему-то неправдоподобными. Некоторое время он еще стоял под пустым окном, на него поглядывали другие жены из других окон, и он на них поглядывал, а потом не то с чистой совестью, не то с облегчением направлялся домой или куда-то ему надо было. Жене его было еще рожать и рожать. В один из таких дней поворот дел Монахова, наконец, произошел. И все кончилось успехом. Важно обозначить, что дело у Монахова было не простое и значительное, а успех крупный и заслуженный. Закрепляла этот успех некая большая бумага, выданная Монахову в том, что он имеет отношение к делу, которым был занят и без нее. Но как бы до подписания этой бумаги и этого дела его не существовало, и работы его, и чуть ли не самого Монахова тоже. Теперь же по этой бумаге ему начинали платить значительные деньги и оказывать всяческое уважение. И именно ее держал он сейчас в руке, свернутой трубочкой, и постукивал ею по краю директорского стола, а потом сложил как бы небрежно и сунул в карман. На лестнице ему показалось, что он положил ее мимо кармана. Его прошиб пот. Но нет, она была на месте. Он развернул ее, ласково оглядел штамп и подпись и с удивлением и удовлетворением прочел в ней свою фамилию, напечатанную крупными буквами, а имя отчества помельче. Он даже удивился, что у него такая фамилия, и словно не его даже. Он решил тотчас ехать к жене в больницу и поделиться радостью, и автобус тотчас подошел. «Это не худо, это не худо», уже не слыша этих слов, чему-то в такт повторял Монахов, взбираясь в автобус, и для уверенности снова потрогал бумажку. «Ну да ладно», — повторял он, глядя в окно. «Господи, Алексей!» — услышал он, и голос сразу узнал, но не поверил. И одновременно почувствовал, как проседает с ним рядом кресло, и запах духов пиковой дамы был все тот же. Все это в тот момент, когда, вздрогнув от неожиданности, быстро обернулся к говорившей. И больше всего поразился, что это действительно была она, что так сразу узнал ее, даже еще не увидев. За столько-то лет и не встретил ни разу, и не вспомнил. А в ту же секунду какая же прочная была в нем запись. «Ну, здравствуй», — сказала она и подставила щеку таким знакомым движением. «Ну да, чтобы ничего не размазать». Автобус в этот момент качнуло, так что он, не поняв, хотел ли он этого и было ли это так уж ему приятно, но уже приложился, очень скосившись, однако, на пассажиров. Как же это все со стороны понять можно и нет ли все-таки знакомых? «А ты все так же неловок», — засмеялась она. «Ну же, как следует». И снова подставила щеку. Все тем же таким знакомым движением. И он ощущал полную потерю чувствительности в губах, старательно и не глядя уже на пассажиров, как бы махнув рукой, он, не закрыв глаза, так что увидел слишком близко морщинку с кремом, которой не было раньше, приложился к ее щеке. «Как же так?» С облегчением отстранившись, бормотал он уже по привычке, используя то, что всякое движение может быть понято как угодно, и лишь слегка направить его надо. так не в силах скрыть некоторого своего смущения и даже неприятности происходящего,